Глава 8. Тело и разум сработали на рефлексах. В то мгновение, когда пущенные импульсы прожгли защиту иного, сознание разделилось, и часть меня ощутила себя огромным механическим монстром, слабо защищенным, раненым, но по-прежнему смертоносным. Разум неподготовленного человека от такого ушел бы в крутое пике. Мой же принял это как данность. Принял, обработал и мгновенно включился в происходящее, управляя одновременно спутником и кораблем. Необычное и в то же время такое знакомое чувство. Я планетоид доворачивал сектора с лазерными батареями, слушал доклады искусственных интеллектов, наводил плазменные орудия и готовил к запуску противокорабельной ракеты. Я корабль, совершил короткий маневр и, изменив маршрут, снова включил торможение. У Алькора в прямом бою нет ни единого шанса. Выжить можно только спрятавшись за летящим впереди планетоидом. Большая удача, что я решил на него посмотреть, и Юки для этого сильно сбросила скорость. Время замедлилось. Секунды ощущались как минуты. Впереди еще только разгоралось красное пламя, светились в темноте 4 зеленых пятна, а по всему выходило, что мы успеваем. В тот момент, когда корабли иных появятся на орбите, Алькор уже окажется за спутником. Главное, не развалиться от этих маневров. Рамбл летел со скоростью 3 км в секунду, и чтобы спрятаться за него, мне следовало серьезно погасить свою скорость. Впрочем, других вариантов все равно не оставалось. Или мы прячемся, или превращаемся в груду обломков. Сектора планетоида крутились, как гигантские мельничные жернова. Открывались орудийные шахты, и одновременно с этим я доворачивал орудие 3 батарей. Плазму и ракеты стоило поберечь для крупной цели. Мелким хватит и лазерных импульсов. Тело я практически не чувствовал, уши наглухо заложило. При таком замедлении времени звуки пропадали, амплитуда вибрации корабля при торможении увеличилась, и происходящее воспринималось как медленно пульсирующие толчки, отдающиеся в теле глухими волнами. Впрочем, с Юки, Айной и Ирвином мы могли общаться как в обычное время. Принцесса, к слову, тоже включилась в режим слоумо, но сделала она это с небольшим запозданием и сейчас молчала, очевидно, все еще не закончив процесс адаптации. Все это пронеслось у меня в голове за мгновение, когда впереди за факелом появились 3 корабля. Не узнать их было нельзя. Рассказывая о Сиджа, Айна сбросила мне пару изображений техники этих иных. Корабли выглядели как помесь стрекозы с атмосферным истребителем. 2 пары крыльев были разведены под небольшими углами, вероятно, для лучшей устойчивости при маневрах. В длину около 70 метров. Узкие в общей пропорции корпуса с сегментами переходили в переднюю часть, на которой виднелись зрачковые отметины, возможно, основные орудия или какие-то сенсоры. Вдоль корпусов тянулись гладкие пластины, переливающиеся слабыми бликами, будто покрытые разноцветным хитином. Между крыльев проглядывали какие-то структуры, возможно, маневровые двигатели или системы охлаждения. Обтекаемая форма говорила о способности летать в атмосфере. Эти Сиджа, скорее всего, разведчики того авангарда, который прилетит сюда через несколько дней. И как же хорошо, что мы их встретили при подобных раскладах. В любой другой ситуации все закончилось бы плачевно. Мы просто не смогли бы сбежать. 2 лазерные батареи выплюнули импульсы в момент появления кораблей. 3-я навелась через 0,4 секунды. Для меня, по ощущениям, этот интервал длился никак не меньше минуты. Я прекрасно видел, как разваливаются 2 вражеских корабля, видел появившиеся разрывы на броне планетоида и сильный взрыв в одной из пусковых шахт ПРО. Луч иного прожег створки, и все находящиеся там ракеты сдетонировали. Броня в радиусе 30 метров вздулась и порвалась, как перезрелый гнойник. Наружу выстрелил полукилометровый столб яркого пламени. Нет, понятно, что в вакууме огня как такового быть не может. Однако раскаленный газ не сильно отличается по виду от пламени. А мне удобнее рассуждать в привычных материях. Большинство современных ракет используют твердое или жидкое ракетное топливо, которое содержит окислитель, например, перхлорат аммония. Это означает, что топливо не требует внешнего кислорода для горения. Оно само по себе является источником кислорода и топлива. Взрыв батарей тоже будет сопровождаться световыми эффектами. Особенность взрыва батарей в космосе. Взрыв происходит быстрее из-за отсутствия атмосферы. Наблюдается яркая вспышка и выброс газов. Формируется светящееся облако. Специально пишу это для заклепочников. То есть я прекрасно знаю, что огня в космосе быть не может. Но здесь и дальше по тексту облака раскаленного газа и вспышки иногда буду называть пламенем и огнем. Просто потому, что оно похоже. Одновременно с подрывом ракет лазерные импульсы развалили третий корабль, а потом в реальности проявился четвертый. При виде этого монстра мне стало слегка неуютно. Слева потрясенно выругалась принцесса. Корабль иных выглядел натуральным чудовищем. Полкилометра грязной серой брони, испещренной шрамами предыдущих боев, с торчащими блоками орудийных платформ, корявыми антеннами и светящимися узлами, непонятного пока назначения. Его силуэт напоминал клинок. Узкий впереди, с массивной надстройкой по центру и расширяющимися кормовыми секциями, где угадывались очертания двигателей. Никаких изящных линий, только жесткие грани и углы, словно он был собран из деталей конструктора. Грубый, утилитарный и в то же время безумно красивый, как имперский разрушитель из франшизы прошлого века. По ощущениям, это чудовище не уступало в боевых качествах тяжелому имперскому крейсеру и выглядело приговором для планетоида и прячущегося за ним корабля. Все это промелькнуло в голове за мгновение, а потом Рамбл ударил по чужаку из всех уцелевших стволов. Темноту космоса разрезали три ярко-алые нити, выплюнули импульсы лазерной батареи, беззвучно стартовали две противокорабельные ракеты. Одновременно с этим перед кораблем иных появилась голубая простыня пространственного щита, в которой растворились и плазма, и лазеры. Ракеты пролетели не больше 10 километров и были сбиты двумя точными импульсами. В следующий миг прилетела ответка. От корабля иных к планетоиду вытянулись полупрозрачные алые нити, и Рамбл содрогнулся от серии чудовищных попаданий. Лучи чужака врезались в его броню, как раскаленные спицы в кусок замерзшего масла. Места попаданий засветились ярко-оранжевым, запузырились и прогорели. В глубине конструкции начало что-то взрываться. Из пробоин наружу выплеснулось целое озеро плазмы. Каждый удар оставил после себя выжженные прорехи. Часть обшивки исчезла. Оплавленные края светились тускло-красным, а вокруг эпицентров разрушений виднелись трещины, расходящиеся во все стороны. Куски внутренних конструкций, обугленные и деформированные, вырвались наружу, как сломанные ребра. Ирвин тут же доложил о потерях, и я мысленно выругался. 7 установок ПРО, 2 лазерные батареи, 400 квадратных метров брони и чертова безысходность в придачу. Еще пара таких попаданий, и планетоид развалится. Щит этого монстра у нас пробить не получится. На Рамбле не осталось ни одного электромагнитного ускорителя масс. 37 лет назад измененные твари выбили их в первую очередь. «Следующая атака произойдет через 4 секунды». Айна, вздохнув и протянув руку, положила ладонь мне на предплечье. «У нас есть 8 или, может быть, 12 секунд. Тебе посчитать вероятности? Можно попробовать уйти назад по прямой». Глядя в глаза, предложила мне Юки. «Рамбл взорвется, и мы можем попробовать сбежать в облаке этого взрыва. Шансов немного, но я не вижу других вариантов. Мы не сможем сбить его щит». От корабля иных нас отделяло не больше 1500 километров. Стальной монстр летел навстречу со зловещей уверенностью, прикрытый полусферой направленного щита. Невозмутимый, спокойный и неуязвимый. Да, наверное, Юки права. Но сбежав, мы вряд ли успеем решить дела на планете. Эта стальная тварь не позволит нам высадиться. Зависнет над маяком и подождет остальных. Все так, но я же не кристалл, и мне плевать на все вероятности. Лучше пообещай меня поцеловать. Я улыбнулся и посмотрел на принцессу. Раньше это работало, сработает и сейчас. За 5 поцелуев я развалю эту консервную банку. Ты такой же больной, как и все твои братья. Айна повернула ко мне голову, усмехнулась и кивнула. Не знаю, что ты задумал, но хорошо, обещаю. Договорились. Я тоже кивнул. Серьезно. В этот момент Рамбл произвел очередной залп и снова безрезультатно. Щиты иного отразили плазму с лучами, ракеты взорвались в 5 километрах от спутника. Айна обреченно выругалась и, переведя взгляд на обзорный экран, уточнила. «И что же ты собираешься делать?» «Сейчас увидишь». Я быстро проверил системы и, кивнув на экран, произнес: «Дождемся, когда он ответит, и сразу начнем». Ждать пришлось не меньше минуты. Замедление времени работает только в строго определенных режимах, и скорость восприятия изменять при этом нельзя. За мгновение до прилета я приказал Ирвину ускориться и подготовить к пускам все противоракетные комплексы. В следующий миг в Рамбл ударили лучи чужака, и стало понятно, что следующая атака станет последней. В этот раз Сет-Джан не стал стрелять по системам. Все лучи ударили частым веером, и, разнеся переборки, прожгли тело планетоида в глубину метров на 300. лишь немного не дотянувшись до энергетических блоков. Задумка урода была понятна. Какой смысл выбивать вооружение, если оно не в состоянии нанести тебе никакого вреда? Проще прожечь корпус, и твой противник либо взорвется, либо развалится. Через 4 секунды лучи ударят по тем же местам. Это просто логично. Вот только следующей атаки уже не случится. По крайней мере, я ее точно уже не увижу. «Давай, Ирвин! Все ракеты без остановки!» — приказал я. И шахты израненного планетоида озарили столбы ярко-красного пламени. «Я думала, у тебя действительно что-то есть». Наблюдая за стартом ракеты, устало вздохнула принцесса. «Даже поверила в чудо». «Выше нос!» — в ответ усмехнулся я и, выпустив полсотни обманок, направил Алькор на корабль противника. «Да, только так. Мы собьем ему щит, а Рамбл следующим залпом разнесет этого стального урода на части. Главное — до него долететь. Основные калибры у Седжа сейчас на откате, а 1500 километров стартующий на форсаже корабль пролетит за пару секунд. Выпускаемые Рамблом ракеты нужны, чтобы забить ПРО, ну и 50 обманок тоже неплохо прикроют нас от его противоракетных лучей. При входе в атмосферу Талеи Юки могла держать только 7 энергетических сгустков, но там у нее не было доступа к нужным системам разведчика. Сейчас подруга контролирует все процессы. И я отстрелил обманки по максимуму. Седжа видит 51 летящую цель, при этом 32 импульса он уже слил на запущенные ракеты. Увидев эти мои маневры, принцесса подалась вперед, разглядывая появившийся на экране корабль иных. Затем откинулась в кресло и весело выдохнула. «Ты сумасшедший? К сожалению, оно не сработает. Но мне нравится, что мы уйдем с тобой так, как Мира и ее Астер». «Чего это не сработает?» — хмыкнул я, отмечая потерянные обманки и не сводя взгляда с увеличивающегося корабля. «У меня всегда все срабатывает». Безумный, ни с чем не сравнимый восторг. Лететь вот так на огромное стальное чудовище. Под прицелом его лазерных установок, отмечая промахи и считая оставшиеся секунды. Все рассчитано. Нужно просто исполнить то, что задумал. Рискнуть, да, но это же классно. Море адреналинового азарта. Айна права. Я, наверное, и правда уже окончательно превратился в космодесантника. 3 секунды полета до цели растянулись в 3,5 минуты. На первый из них Седжа, слитый залпом, уничтожил 35 двойников. А потом его установки затихли. Откат у орудий ПРО в 1,5 раза короче, чем у главных калибров. И он, конечно, по нам попадет. Успеет перезарядить те пушки, из которых сбивал выпущенные Рамблом ракеты. Впрочем, у Алькора осталось еще 77% щита. И хочется надеяться, что этого хватит. В критических ситуациях моя Юки творит чудеса. Словно услышав, что я о ней думаю, подруга посмотрела на меня и спокойно доложила. «Вероятность того, что, пролетев сквозь щит, ты его уничтожишь, составляет чуть больше 1,5%. Ну и около 5% на то, что мы до него долетим. Итого 0,005% на успешное завершение. Мне очень жаль. Прощай, капитан». Девушка коснулась ребром ладони груди и тепло улыбнулась. Корабль иных к этому времени занимал уже половину экрана. Огромный, неуязвимый и, наверное, страшный. Для повстанцев из той древней франшизы. Ага. Мне же плевать на его размеры и пушки. Этот трусливый ублюдок по-прежнему прикрывался щитом, полусфера которого висела перед его бронированным носом. Его командир сильно ошибся, задавая цели лучам. Нужно было стрелять по шахтам и лазерным установкам. В тот момент, когда Юки прощалась, полоска щита дернулась, оставшиеся обманки сгорели, и мы с монстром остались один на один. «Давай!» — с ненавистью выдохнула принцесса и сжала мою руку так, что я почувствовал это через доспех. Щит просел еще от 2 попаданий, предплечье тут же рвануло резкая боль. В следующий миг туша корабля полностью закрыла обзорный экран. Мысленно выругавшись, я ударил по тормозам и выбросил в космос 5 тонн металлизированных пластин. Моя Юки, конечно же, умница, но в первую очередь подруга рассматривает только очевидные варианты. За те пару секунд, что мы летели от Рамбла, она просто не успела в своих рассуждениях добраться до этих пластин. Простейшие средства маскировки у некоторых кораблей включают сброс металлизированных элементов для создания помех системам наблюдения противника. Такие пластины удерживаются специальным полем в течение 2 минут и летят за кораблем искрящимся облаком. От лазеров они бы нас не спасли, но щит пробьют гарантированно. Слишком большая площадь поверхности и слишком их много, чтобы все разом отправить в изнанку. В последний момент я немного изменил курс, и одновременно с этим полоска щита исчезла. Подпространство подруги мигнуло, но не пропало. Виски пронзила резкая боль, и откуда-то сзади донесся неприятный металлический скрежет. На панели тревожно вспыхнули индикаторы. Корабль повело в сторону. Рядом потрясенно выругалась принцесса, и мы пролетели сквозь щит, таща за собой километровый хвост искрящегося металла. Это было красиво и безумно эпично. Под нами мелькнули кормовые надстройки вражеского корабля и его горящие дюзы. Убрав торможение, я зарядил по огням за спиной 4 лазерных импульса и добавил тяги на двигатели, надеясь, что Алькор не развалится. В этот момент в нос и надстройку стального чудовища ударили 2 противокорабельные ракеты, которые летели сразу за нами. Следом мелькнули красные росчерки плазмы, а за спиной начался локальный Армагеддон. Корабль иных потрясла серия взрывов, и он на мгновение словно бы стал прозрачным. Кормовая надстройка выстрелила в пространство ярко-фиолетовым факелом, корпус разломился и исчез в облаке ярко-красного пламени, беззвучного и красивого, как миллион новогодних гирлянд. Электромагнитный импульс настиг Алькор через пару секунд. По корпусу пробежала дрожь, системы корабля на мгновение засбоили, в глазах сверкнули яркие вспышки, а по коже пробежала серия мелких уколов. Однако конструкция выдержала, и мы продолжили полет, едва опередив облако газов, несущееся следом. Не знаю, какие чувства испытывает человек, мчащийся на лыжах, впереди снежной лавины, но мне в этот момент было весело. Наверное, я ненормальный, но, находясь в этом теле, невозможно обосраться от страха. Да подумаешь, облако раскаленного газа и разлетающихся обломков. Если бы оно догнало, мы бы все равно ничего уже не почувствовали. Впрочем, один из обломков нас все же достиг. Он глухо ударил по обшивке и прозвучал завершающим гонгом. В следующий миг Юки сняла замедление времени, и первым, что я услышал, были возмущенные крики кота. Мысленно успокоив своего хвостатого фамильяра, я поморщился от яркого света Рато и, облегченно выдохнув, широко улыбнулся. Первый акт нашего путешествия на Тору закончен. Все хорошие живы, все плохие подохли. Облако газа осталось далеко позади, и через пару минут уже пропадет. Как только это произойдет, нужно будет подлететь к Рамблу и снять слияние с Ирвина. Заодно посмотрю, что осталось от планетоида после подрыва иного, и можно уже будет высаживаться. Повоевали и хватит. Хорошего, как говорят, помаленьку. Да и надоел мне уже этот космос.